Звонок прозвенел в то время, когда Мила со своей дочерью только вернулась с прогулки. Будучи в постоянном ожидании звонка Кравцова, она с тревожным сердцем подняла трубку и услышала изменившийся голос мужа. «Мила, не беспокойся сильно, но у меня проблемы. Сегодня не жди. Меня сейчас поведут в изолятор». «А что случилось?» — вскрикнула она, догадываясь, что произошло что-то ужасное и непоправимое. «Кравцов?» «Да, я его убил». Мила на секунду замерла, а затем разразилась рыданиями. «Как же так? Я же просила тебя не трогать его. Почему ты пошел к нему?» «Мила, так получилось. Мила, я тебя люблю. Никого у меня нет, кроме тебя. Извини, милая, что это случилось». «Как ты его убил?» Сквозь рыдания спросила она. «Застрелил. Мила, меня уже торопят. Пока. Целую». Мила бросила трубку и отрешенно села на стул. Она впервые задумалась о том, что ее преследует какой-то злой рок. Перед глазами пронеслись лица трех мушкетеров — Пети, Вити, Жени, которые теперь были все мертвы. Остался лишь Д'Артаньян, Вася, который после школы сразу выпал из их круга, а потому, может быть, до сих пор жив и здоров. Вдруг в голове у Милы появилась страшная догадка. Ее преследует проклятие Миледи. От этой мысли ей стало не по себе. Она ходила по комнате и твердила про себя. Отказаться от этого имени, отказаться раз и навсегда, никогда и нигде не упоминать о ней. Больше никто не должен звать меня Милой. Я Люда, я Людмила. От беспокойных дум ее отвлек крик малышки, которая, проснувшись, силилась встать на ноги в детской кроватке. Когда вечером мама пришла с работы, Мила, плача, кинулась ей на шею. «Мама, арестовали Эдика». От неожиданности женщина выронила сетку с продуктами. «За что?» «Он убил Виктора». Женщина пошатнулась и присела на стул. «Мила, что происходит с нами? Почему столько смертей вокруг нас?» «Мама, не называй меня больше Милой», — вытирая слезы, обронила она. «Зови меня всегда Людой». «Почему Люда?» «Так надо, мама. Теперь я Люда». «Доченька, ты думаешь, что твое имя влечет за собой беду?» «Не знаю, мама, не знаю. Мое настоящее имя Люда». «Хорошо, доченька, так и буду тебя звать. Что теперь будет с Эдуардом?» «Не знаю, мама», — вновь заплакала Мила. «Посадят, наверное». Женщина тяжело вздохнула, смахивая навернувшиеся слезы. На третий день следователь прокуратуры, предъявив Смирнову обвинение в убийстве при превышении необходимой обороны, отпустил его под подписку о невыезде. Заступив за порог квартиры, он подхватил и поднял на руки подбежавшую жену и, осыпая ее поцелуями, говорил ей слова любви. «Мила, родная, я тебя так люблю, так люблю! Ты самая красивая, ты самая прекрасная! Моя любовь к тебе бесконечна!» Когда Смирнов отпустил Милу на пол, та, сбросив с себя счастливую улыбку, нахмуренно проговорила. «Эдик, с сегодняшнего дня называй меня Людой. Мила Миледи мне уже не нравится. Договорились?» «Конечно!» — Смирнов обхватил ее за талию и крепко прижал к себе. «Как тебя ни назови, ты всегда неотразима. Если сказать честно, мне больше нравится называть тебя Людой. Первый раз, когда увидел тебя, я увидел перед собой прекрасную девушку по имени Люда. Но однажды ты запретила мне так именовать себя». «Серьезно?» — удивленно вскинула она голову. «Надо было настоять на своем, раз тебе нравится мое настоящее имя». «Ты нравишься мне при любом имени». «Все, договорились. Отныне я Люда». Лицо ее вновь озарила милая улыбка. Она поцеловала мужа и распорядилась. «От тебя так сильно пахнет камерой. Все, снимай себя и марш под душ. Интересно, почему все камеры, будь то в Сочи или здесь, пахнут одинаково? Как-никак я тоже, бывшая зэчка, надышалась когда-то этим тюремным духом. Если ты зайчка, то самая красивая в мире зайчка». С этими словами он вновь стал осыпать ее поцелуями. «Иди под душ», — скомандовала она, легонько толкнув мужа в сторону ванны. Уже лежа в постели, в нежных объятиях мужа, Мила поинтересовалась. «И что теперь будет? Тебя посадят?» «Не знаю, Людочка. По моей статье могут дать 2 года колонии или на тот же срок химию. Так что легко отделался. Эдик, расскажи, как это случилось. Он оскорбил тебя, я и застрелил его. А что он про меня говорил? Всякие непристойности. Например, Люда, я никогда не произнесу вслух эту гнусную ложь. Зачем тебе знать то, что неправда? Ты самая идеальная, самая прекрасная на свете. Я тебя люблю». Он приподнял голову и поцеловал ее голое плечо, в который раз повторяя заветные слова. «Я тебя люблю очень и очень сильно». Вечером, погостив у подруги, пришла Анастасия с внучкой, и семья под звон бокалов справила освобождение отца семейства. Следствие шло почти 1/2. Нельзя сказать, что каждый день шли следственные действия. Следователь отвлекался на другие, более актуальные преступления, иногда откровенно волокитил, закидывая уголовное дело на дальнюю полку. Во время следствия Смирнова отстранили от оперативной работы. Он постоянно ходил на службу, выполняя отдельные поручения руководства. Его адвокат тянул к необходимой обороне, но следователь был непреклонен и отправил дело оперативника в суд за убийство при превышении необходимой обороны. Настал день суда. Послушав доводы и аргументы всех сторон, судья удалился в совещательную комнату и вскоре вышел оттуда с принятым решением. Подсудимый действовал соответственно характеру совершавшегося противоправного посягательства и степени его опасности, поэтому его действия не образуют превышения пределов необходимой обороны и не подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 105 УК РСФСР. Это было полное оправдание. Не веря случившемуся, Смирнов растерянно сжимал руку адвоката, выражая ему благодарность. Находящаяся в зале Мила подбежала и бросилась на него с объятиями. Подошли несколько друзей оперативников, каждый из которых счел своим долгом обнять и поздравить оправданного. В этой радостной кутерьме никто не обратил внимания, что в углу на скамейке осталась сидеть седая женщина, которая провожала ненавидящим взглядом возбужденную толпу молодых людей, спешно покидающих зал заседания. Это была мама Кравцова.